о красоте. Можно ли мечту о еде заменить мечтой о красоте? Возможно, эта мечта о прекрасном дремлет в глубинах сознания каждой толстушки. Но как пробудить эту мечту к стройной идеальной фигуре? Что должно произойти с женщиной, чтобы у нее появилось сильное желание похудеть, восстановить свою красоту и здоровье? Иногда некоторые обстоятельства становятся для толстушек последней каплей и провоцируют их на борьбу с лишними килограммами. Такими обстоятельствами могут быть распад семьи, измена мужа, стремление к любви, а иногда просто зависть к подругам. Как-то в начале моей врачебной деятельности у меня лечились от ожирения две подруги, которые вместе приходили на сеанс и похудели за 3 месяца на 20 килограмм. Затем одна пациентка, назовем ее Галей, прервала курс лечения и уехала отдыхать на курорт, а другая, назовем ее Ниной, продолжала лечение. После отпуска Галина так и не вернулась на лечение, а ее подруга, продолжая диетотерапию, похудела за весь курс лечения на 50 килограмм. Результат лечения превзошел все ожидания. Из серой толстушки она превратилась в эффектную длинноногую красавицу. Но особое впечатление Нина производила на тех, кто ее давно не видел. Так и произошло, когда Галина пригласила ее на свое 40-летие. Все приглашенные на торжество, увидев похудевшую Нину, от удивления не могли отвести от нее глаз. Гости были так ошеломлены, что забыли про именинницу и буквально окружили Нину, спрашивая ее про диету, разгрузочные дни. Некоторые даже щупали ее, все еще не веря, что можно так изменить свою внешность. Эта история ярко иллюстрирует причинно-следственную связь между диетотерапией и результатами похудения. Пока Галина посещала вместе с подругой мои психотерапевтические сеансы, она снимала вес такими же темпами, как и ее подруга. Но стоило ей прервать лечение, как она сразу перестала худеть. С другой стороны, если бы Галина не прекратила лечение, она вполне могла достичь таких же феноменальных результатов в похудении, как и ее подруга Нина. Другими словами, можно сказать, что на результат лечения повлияли конкретные действия пациентки. В этом случае решающее значение сыграл выбор. Все наше поведение зависит от того, какой выбор мы делаем. Все неприятности, болезни, как правило, связаны с неправильным выбором. Каков наш выбор, такова и наша жизнь. Что было дальше? Как сложилась дальнейшая судьба наших подруг? После юбилея отношения между подругами немного охладели. Галина не смогла простить своей подруге такого успеха среди гостей. А ведь Нина действительно хорошо подготовилась к ее юбилею. Мало того, что она сильно похудела, она ярко накрасилась не по годам и, чтобы казаться еще моложе и стройнее, надела мини-юбку, туфли на высоких каблуках, как и 20 лет назад. Для ее подруги это был удар ниже пояса. Правда, впоследствии отношения между ними все-таки нормализовались, и Галина, возобновив лечение, еще похудела у меня на 20 килограмм. Так они почти сравнялись между собой по результатам лечения. Особое место в мотивации похудения у женщин занимает стремление к красоте, к любви. Часто боязнь потерять мужа или любимого человека заставляет их выдерживать марафон диеты. Был в моей практике такой случай. Однажды, когда я проводил сеанс лечения в Евпатории, в зал буквально вкатились 2 колобка. Муж и жена, еще молодые люди. Стремление вкусно поесть привело их к ожирению. Появились комплексы. Жена стала стесняться своей рано оплывшей фигуры. В компании не танцевала, была угрюмой, нелюдимой. И вот дремлющая под лишними килограммами мечта о красоте проснулась. С помощью моих сеансов жена стала преображаться. Даже черты лица изменились. В кругу друзей была веселой, пела, танцевала, не уединялась, как бывало раньше. Жировые накопления таяли, обрисовывалась тонкая талия. Тогда и муж заволновался и начал посещать мои сеансы. В результате он тоже похудел и внешне помолодел. Но он изменился не только внешне, изменилось и его отношение к своей супруге, к семье, к жизни. Таким образом, восстановление веса и длительный марафон диеты невозможны без личностного изменения человека, его духовного роста и стремления к свободе от инстинктов и обстоятельств. Татьяна Аршукова из поселка Новоозерного за 7 месяцев похудела на 47 килограмм. Внешне она сильно преобразилась, стала больше уделять внимание одежде, прическе, косметике. Написала целый сборник стихов. Сейчас все у нее идет как надо. Однако до диеты от нее ушел муж. На неприятность, которая случилась с ней, надо было как-то ответить. Что-то надо было изменить в своей жизни, измениться самой. Хотелось что-то доказать всему свету. И она изменилась. Помолодела, стала красивой. Изменения были настолько разительны, что ее не узнавали знакомые на улице. В отдел, где она работала бухгалтером, специально приходили женщины, чтобы украдкой незаметно посмотреть на нее. Изменилось и отношение Татьяны к жизни. Если раньше она была равнодушной к жизни, к окружающей среде, то теперь что-то преобразилось в ее душе. Она стала радоваться каждому цветочку, каждому прожитому дню. Видимо, человеку действительно иногда, как Достоевскому, надо попасть под расстрел, чтобы пересмотреть свою жизнь. Начав писать стихи в 35 лет, Татьяна сделала первую попытку заглянуть внутрь себя. Пример с Татьяной – это лишнее подтверждение того, что человек не может восстановить свой вес, если не изменится сам как личность. В этой истории пациентке не удалось вернуть мужа. Может быть, она поздно взялась за лечение. Но есть много случаев, когда восстановление веса в буквальном смысле спасало семью, возвращало любовь мужа, любимого человека. Такая история произошла в Киеве с одной моей пациенткой несколько лет назад. А было это так. До лечения у нее был вес около 110 килограмм. Муж часто предлагал ей похудеть, больше внимания уделять своей внешности. Но она относилась к пожеланиям мужа как к каким-то причудам и капризам. Ей уже было за 45 лет. Поэтому она считала, что уже неприлично постоянно думать в этом возрасте о сексе и других глупостях. У них была уже взрослая дочь. И случилось непредвиденное. Ее муж ушел к другой, более молодой и сексуальной. Несколько месяцев героиня находилась в депрессии, обвиняя во всем вероломного мужа. В то же время ее мучила одна и та же мысль: почему он ушел к другой и чем та лучше ее? Может быть, она сама виновата в том, что не удержала его любовь. По крайней мере, ей захотелось доказать, что она не хуже той, другой. Она захотела измениться, чтобы не так было стыдно за себя во время бракоразводного процесса. Больше всего ее волновало, как она будет выглядеть во время развода и не потеряет ли она окончательно свое достоинство. И она начала действовать. Уже в первый месяц она похудела на 17 килограмм, затем за 3 месяца еще на 20. После восстановления она полностью изменила свой имидж, перекрасила волосы в белый цвет, стала пользоваться более яркой косметикой, стильно одеваться. Ее преображение заметили все окружающие, некоторые мужчины стали оказывать ей знаки внимания. И вот, когда она придала своей фигуре и внешности столь достойный вид, время бракоразводного процесса. И произошло чудо. Когда муж впервые увидел ее после чудесного превращения, то сразу заново влюбился в нее и попросил разрешения вернуться в семью. И она разрешила. И вот вам сила красоты и ее роль в сохранении семьи. Но что еще, кроме чудесного преображения, может спасти семью? Конечно, рождение ребенка. Так, моя пациентка из Джанкоя, похудевшая за 7 месяцев на 47 килограмм, благополучно родила дочь. А ведь до этого она более 10 лет страдала аменореей. Раньше лечилась в клиниках Москвы, Киева. Врачи рекомендовали ей похудеть. Однако самостоятельные попытки были безрезультатны. Казалось, жизнь Антонины находится в тупике. Большой вес, бездетность. Семья на грани распада. Однако она совершила жизненный подвиг. Поверила в мой метод, преодолела свою привычку много есть. Похудела. В процессе лечения нормализовалась функция половой сферы, и через год она родила здоровую девочку. Семья была спасена. Я стал крестным отцом.